35-й день рождения оказался полон забот. Праздник был назначен на вечер, и во второй половине дня, стоя у окна спальни, она почувствовала сильную усталость. 10 лет назад она бы легла и заснула, но теперь ей казалось, что за всем надо следить. За горничными, которые убирались на первом этаже, и чтобы по всему полу не валялся мусор, и с посыльными из бакалейной лавки надо обязательно поговорить. А потом еще написать письмо Дональду, которому исполнилось 14, и это был его первый школьный год вне дома. Она все же решила прилечь, но услышала плач Жюли снизу. Эвелин сжала губы, сдвинула брови и моргнула. «Жюли!» — позвала она. «Ау!» — жалобно продолжала пищать та. Затем снизу донесся голос Хильды, второй горничной. «Она чуть-чуть порезалась, мисс Пайпер?» Эвелин метнулась к своей корзинке с шитьем, порылась в ней, нашла рваный носовой платок и побежала вниз. Жюли плакала у нее на руках, пока она искала порез, бледные следы которого виднелись на платье девочки. «Мой палец!» — показала Жюли. «А, больно!» «Это все чаша, вот это!» — извиняющимся тоном сказала Хильда. Она стояла на полу, пока я протирала сервант. Пришла Жюли и стала паловаться с ней. Она только поцарапалась. Эвелин сердито посмотрела на Хильду, решительно усадила Жюли на колени и стала отрывать полосы от носового платка. «Ну, давай посмотрим, дорогая». Жюли протянула руку, и Эвелин взялась за дело. «Готово». Девочка с сомнением осмотрела забинтованный палец. Согнула его, он двигался. Выражение заинтересованности появилось на заплаканном лице. Она шмыгнула носом и опять пошевелила пальцем. «Ты прелесть!» — воскликнула Эвелин и поцеловала ее. Но прежде чем покинуть комнату, еще раз строго посмотрела на Хильду. «Беспечность! Все слуги теперь таковы. Если бы она могла найти ирландку, но это нынче невозможно. А эти шведки...»